Глава 28. На следующее утро, часов в 10, Уайтсайд и Тарлинг сидели на диване, снявши сюртуки, и пили кофе. В полную противоположность полицейскому Тарлинг выглядел усталым и осунувшимся. Уайтсайда тоже подняли рано с постели, но предварительно он успел хорошо выспаться. Они сидели в комнате, в которой была убита мистерис Райдер. Темно-красные пятна на ковре были говорящими свидетелями этой жуткой трагедии. Они молча сидели рядом, и каждый думал о своем. Ввиду известных личных соображений, Тарлинг рассказал не все, что совершилось этой ночью. Также о встрече с таинственным незнакомцем у стены парка он не упомянул ни слова. Уайтсайд закурил сигарету. Треск зажженной спички пробудил Тарлинга из сонного состояния. «Каково ваше мнение обо всей этой истории?» — спросил он. Уайтсайд покачал головой. «Если бы что-нибудь было украдено, можно было найти простое объяснение. Но этого не было, и мне очень жаль бедной девушки». Тарлинг кивнул головой. «Это ужасно. Доктор должен был сперва дать ей наркотические средства, иначе ее невозможно было увести отсюда». «Вся история весьма неприятна и запутана», — сказал полицейский инспектор и задумчиво провел рукой по лбу. «Разве молодая девушка не могла дать никаких указаний, которые могли бы послужить исходной точкой для поимки убийцы?» «Нет, она не могла дать никаких показаний. Она приехала к своей матери и оставила открытой заднюю дверь, так как первоначально предполагала вернуться тем же путем, окончив разговор с матерью. Но мистерис Райдер выпустила ее через переднюю дверь. Очевидно, кто-то наблюдал за ней и ожидал, пока она снова не выйдет. Но когда она долго не появлялась, он прокрался к дому». «Это, наверное, был Мильбург», — сказал Уайтсайд. Тарлинг не ответил. Он имел свое собственное мнение, но в данный момент еще не хотел высказать его. «Совершенно ясно, что это был Мильбург», — сказал Уайтсайд. «Он ночью приходил к вам. Мы знаем, что он находится в Гертфорде. Мы знаем также, что он пытался убить вас, потому что думал, что девушка предала его, и вы проникли в его тайну. А теперь он убил еще ее мать, которая, по всей видимости, о таинственной смерти Торнтона Лайна знает гораздо больше своей дочери». Тарлинг поглядел на часы. «Линг Чу, собственно говоря, уже должен был прибыть», — сказал он. «Ах, так вы послали за своим китайцем?» — с удивлением спросил Уайтсайд. «Я думал, что вы отказались от подозрений против него». «Я позвонил ему несколько часов тому назад». «Хм, разве вы предполагаете, что он знает что-нибудь об этой истории?» Тарлинг отрицательно покачал головой. «Нет, я твердо верю тому, что он мне рассказал. Когда я передавал его историю в Скотленд-Ярде, я не ожидал, что она и вас сумеет убедить. Но я хорошо знаю Линг Чу, он еще никогда не солгал мне». «Убийство — скверное дело», — ответил Уайтсайд. «Если человек не лжет даже тогда, когда дело пахнет виселицей, то он вообще не лжет никогда». Внизу остановился автомобиль, и Тарлинг подошел к окну. «Вот и Линг Чу», — сказал он. Через несколько минут китаец бесшумно вошел в комнату. Тарлинг коротким кивком ответил на его поклон и рассказал ему вкратце все, что здесь произошло. Он говорил с ним по-английски, так что Уайтсайд был в состоянии следить за разговором, от времени до времени вставляя свои замечания. Китаец слушал, не говоря ни слова, и когда Тарлинг кончил, он отвесил короткий поклон и покинул комнату. «Вот здесь письма», — указал Уайтсайд после того, как Линг Чу вышел. «Две пачки писем в образцовом порядке лежали на письменном столе мистерис Райдер». Тарлинг придвинул стул и сел. «Здесь все?» «Да, я сегодня с 8 часов утра обыскивал весь дом и ничего больше не мог найти». Те справа все от Мильбурга. Они подписаны только инициалом М, это его особенность. Но на всех письмах указан его городской адрес. «Вы читали их уже раз?» — спросил Тарлинг. «Я даже два прочел, но ничего не нашел такого, что могло бы служить уликой против Мильбурга. Это самые обыкновенные письма, которые по большей части касаются мелких дел и вкладов, которые Мильбург делал именем своей жены, вернее говоря, именем мистрис Райдер. Из них легко можно увидеть, как глубоко бедная женщина была замешана во всю эту историю, ничего не зная о преступлении Мильбурга». Тарлинг по порядку стал вынимать письма из конвертов, прочитывал их и снова клал обратно. Он дошел до половины пачки, как вдруг остановился и поднес одно письмо к свету. «Послушайте-ка», — обратился он к Уайтсайду, — «прости меня, что я посылаю тебе запятнанное письмо, но я страшно тороплюсь и запачкал палец чернилами, нечаянно опрокинув чернильную баночку». «Но ведь тут же ничего особенного нет», — смеясь ответил Уайтсайд. «В словах, конечно, нет», — согласился Тарлинг. «Но наш приятель оставил на этом листе бумаги весьма пригодный оттиск большого пальца. Я заключаю, по крайней мере, по величине, что это был большой палец. Дайте-ка мне, пожалуйста, этот лист». Уайтсайд взволнованно подскочил, обошел вокруг стола и поглядел через плечо Тарлинга, все еще державшего письмо в руке. Он пришел в большое возбуждение и схватил Тарлинга за руку. «Теперь он в наших руках!» — громко крикнул Уайтсайд. «Он не может больше ускользнуть от нас!» «Что вы хотите сказать?» «Готов присягнуть в том, что этот оттиск пальца тождествен с кровавыми следами, которые мы нашли на ящике комода, мисс Райдер». «Вы вполне уверены в этом?» «Абсолютно!» — быстро ответил Уайтсайд. «Посмотрите-ка на эти спирали, на характер этих линий. У меня при себе фотография кровавого оттиска». Он поискал в своей записной книжке и нашел увеличенный снимок. «Сравните же!» — воскликнул торжествующе Уайтсайд. «Линия к линии, борозда к борозде точно подходят. Это оттиск большого пальца Мильбурга, и Мильбург — тот человек, которого мы разыскиваем». Он быстро надел сюртук. «Куда вы собираетесь?» «Назад в Лондон», — гневно сказал полицейский инспектор. «Приказать изготовить приказ об аресте Джорджа Мильбурга, человека, убившего Торнтона Лайна и свою собственную жену. Самого тяжкого преступника в данный момент».